А для него у меня в холодильнике бедновато. Заедем в магазин. Извини, совсем забыл. Надо было все это самому сделать. Пустяки. Я люблю по магазинам ходить. Так что не комплексуй. Пока Линда бегала по дому торговли, в просторечии именуемому торгушкой, Карелин позвонил в милицию. «Никита, ну, что-нибудь прояснилось с моими клиентами?» «А, товарищ с Вальтером!» — обрадовался Баталов. «Хорошо, что позвонил. Твои подопечные уже в СИЗО сидят». «Так быстро?» «Что ж, думаешь, ты один такой шустрый? Тот, у которого ты Вальтер изъял, у себя на квартире травку держал. Почти кило. А второй — десяток гранат противопехотных». «Не слабо. Зачем ему столько?» «Вот и мы тоже удивились. А как глянул, ё-моё, не Трехреченск, а Чикаго какой-то. Ну, идиоты! Теперь они долго свободы не увидят, так что спасибо». «Не за что. Про регион нефть ничего не слышно?» «Да нет пока. Тебе что, этого мало? Ладно, если еще какого-нибудь бандюгу скрутишь. Звони, не стесняйся. Пока». «Давай», — ответил Карелин и перевел дух. «Оперативная работа», — подумал он, и, поскольку Линда еще не вернулась, набрал номер Батюшина. «Матвеич? Привет», — захрипел Батюшин в трубку сорванным за день голосом. «У нас все в порядке. Завтра вечером собирается оргкомитет, главным образом городские. Настрой деловой. Лясы точить не будем. Официально организуемся и сразу за сбор подписей. Приходи в 17-ю школу к 5 вечера. Знаешь, где она? Это в Филиппово». «Найду, не проблема». «Ну, а у тебя какие дела?» «Жениться собрался», — просто ответил Карелин. «Постой, постой, как это жениться? По-настоящему, что ли?» «По-настоящему, по-настоящему», — засмеялся Карелин. «Ну и когда свадьба?» «До свадьбы еще далеко. Дай зарегистрироваться». «Ну ты, брат, даешь. Поздравляю тебя с первой победой. Думаю, остальные тоже будут за нами. С меня подарок. Ну, прощай, что ли?» «До завтра». Карелин увидел идущую с покупками Линду и открыл ей дверцу. Линда принялась распихивать пакеты с продуктами. «Работа кипит? Даже в машине покоя нет?» — спросила она. «В машине самая работа и есть. Чем еще заниматься, ожидая любимую жену около магазина?» От выпитого шампанского слегка кружилась голова. Линда прихлебывала чай и счастливыми глазами поглядывала на Карелина. «Я, наверное, должен у тебя попросить прощения», — тяжело вздохнув, сказал Карелин. «Я слишком глубоко влез в эту историю с нефтезаводом. Боюсь тебя потерять, потому и поторопился сегодня с оформлением наших отношений. А главного тебе не сказал. Испугался, как мальчишка».